Глава 41. Мы выбираем время. Не просто день в календаре, а определенный момент, когда энергии выстраиваются нужным образом. Полнолуние, усиленное редким планетарным аспектом, который Демьян высчитал по своим древним таблицам. Убежище превращается в подобие штаба. Вадик, Вера и Света получают четкие инструкции по охране периметра. Не то чтобы мы ждали атаки, но рисковать нельзя. Я навожу порядок в спальне, готовя место, где все произойдет. Руки дрожат. Неужели сегодня я увижу подругу? Ровно в назначенный час раздается тихий щелчок, и в гостиной появляется Анника. Она в простом платье, с расшитой сумкой через плечо, из которой доносится аромат сушеных трав и смол. Ее взгляд сразу находит меня, и она мягко улыбается, будто чувствуя мое напряжение. «Все будет хорошо, Лика», — говорит она, обнимая меня. Ее руки теплые и спокойные, а энергия, что исходит от ее живота, так и кричит, что там растет еще одна шаманка. И, учитывая, как сильно это чувствую я, значит, безумно сильная. Где-то на задворках сознания щелкает, что энергию малютки ощущаю вовсе не я. Интересно, а еще в утробе может проявиться истинность? Даже думать боюсь, но кто сказал, что нет? Следуем уже более традиционным способом, через дверь. Входит Юлия Олеговна. С деловым видом, с медицинским кейсом в руке, который на вид самый обычный, но я-то чувствую исходящее от него магическое свечение. «Готово», – коротко сообщает она, откидывая взглядом комнату. Место силы подходит. Энергетический фон стабильный. Демьян кивает, его лицо сосредоточено. Он уже расставил свечи по кругу и положил в центр нашу старую, потрепанную зубную щетку. Она лежит на белой шелковой ткани, такая хрупкая и незначительная на вид, а внутри – целая вселенная. «Начинаем», – говорит он, и в его голосе нет места для сомнений. «А вот меня начинает трясти по-настоящему. Вот он, момент истины. Мы встаем вокруг щетки». Я напротив Демьяна, Анника и Юлия по бокам. Демьян поднимает руки, и воздух в комнате начинает вибрировать. Я чувствую, как его новая сила, тот самый баланс поднимается в нем, не темное и не светлое, а нечто цельное и могучее. Он не произносит громких заклинаний. Он просто смотрит на щетку, и его воля, острая как алмаз, вонзается в розовый пластик. «Теперь Лика». Его голос доносится до меня будто издалека. «Отпусти ее! Разорви связь, мы ее поймаем!» Я закрываю глаза, вкладываю всю свою силу, всю свою любовь и всю свою боль в один мысленный приказ. «Свободно!» Раздается тихий, похожий на хрустальный звон звук. Щетка на моих глазах рассыпается в мелкую розовую пыль, которая тут же тает в воздухе. А на месте, где она лежала... Появляется молодая женщина. Она лежит, как спящая красавица, в простом синем платье. Длинные русые волосы раскиданы по ткани. Лицо взрослое, красивое, с мягкими чертами, но совершенно незнакомое и до боли знакомое одновременно. Это Алани, сомнений нет. Но это не 12-летняя девочка, которую я запомнила, а женщина моего возраста, но как это возможно? У меня перехватывает дыхание, я не могу пошевелиться, не могу издать ни звука, я просто смотрю на нее, и мой мозг отказывается верить. Она росла, жила все эти годы? Алла немедленно открывает глаза. Они у нее такие же, карие, теплые, как я помню. Она моргает. Оглядывается, ее взгляд останавливается на мне. На ее губах появляется легкая улыбка. «Лика!» Ее голос звучный, взрослый. «Это по-настоящему?» Я киваю, все еще не в силах говорить, и слезы уже текут по моим щекам ручьями. Я падаю перед ней на колени, хватая ее за руку. «Она теплая, живая!» «Алечка!» – выдавливаю я. «Ты выросла!» Она садится, выглядит немного растерянной, но не напуганной. «Конечно, выросла!» – говорит она, и в ее голосе слышится легкий смешок. Время там шло так же, как и здесь. «Как это?» Удивляюсь. «Не знаю, но я ходила в школу, потом в институт. Стала архитектором, кстати. Там даже была ты, моя лучшая подруга Лика. Мы вместе все это прошли». От этих слов у меня земля уходит из-под ног. Параллельная вселенная, не просто стазис, не заморозка, целая жизнь, полноценная жизнь, которую она прожила. «Ты знаешь...» Показываю я на свой живот и на Демьяна, который молча наблюдает за сценой. Но я вижу, как он напряжен. Алане улыбается шире. «Конечно, знаю. Поздравляю со свадьбой и с малышом». Ее глаза блестят. «У вас была чудесная свадьба. На поляне, при луне». «Как любопытно», усмехается Демьян. «А в твоем мире странного типа в костюме не было?» «Нет». Широко распахнув глаза, говорит Аллане. Она смотрит в сторону Демьяна, и он изображает легкое удивление. Вижу, как он начинает думать. Уверенно пытается понять, насколько реалистичен мир. Я умудрилась создать, даже сама того не подозревая. «Это Демьян, представляю я, мой муж. А в твоем мире он так же выглядит, выглядел?» Поправляю себя. «О! Тот самый начальник, красавчик?» Подмигивает она мне, и я чувствую, как краснею. «Конечно, это он. Это сюрреализм какой-то. Она знает о Демьяне и своей версии реальности». И тут Алла не смотрит на свою руку, и я замечаю, как она начинает исчезать. «Что со мной?» Удивляется подруга, а у меня глаза готовы выскочить из орбит. «Нет-нет-нет-нет-нет, как это возможно? Я же... В этот момент Аника мягко касается моего плеча. «Лика, нам нужно работать. Ее время ограничено». «Милая», — хватаю подругу за руку, — «я все исправлю, потерпи, пожалуйста». Я отползаю немного, но не выпускаю руку Алани. Аника подходит к ней, она достает из своей сумки пучки трав, свечи, начинает тихо напевать, проводя руками над телом Аллани. Я вижу, как от ее пальцев исходит мягкое золотистое свечение, которое окутывает Алани словно второе тело. Стабилизация тонких тел, как она и говорила. А все, что могу я, молиться, чтобы наш план сработает. Ведь иначе получится, что я зря выпустила подругу. В том мире она могла бы жить и дальше, дружить со мной, влюбиться, выйти замуж и родить детей там. А здесь ее жизнь... висит на волоске, а я могу лишь ждать. Мучительно. Мне страшно.